Глава 23. Лина пыталась понять процесс целиком и полностью. Каролина была натурой взрывной и не принимала поражения. Но было очевидно, что дар Розаэля был намного мощнее, чем она себе представляла. Он не только проникал в мозг, но воздействовал и на тело, мягко опутывая восхитительной мелодией. Лина ощутила на себе эту силу, подействовавшую на нее в тот момент, когда она проникла в сознание парня, чтобы понять функцию его телепатии. Раз, словно заклинатель змей, мог делать с другими все, что хотел. Впрочем, он оставлял им свободную волю, чтобы у них была возможность наравне с иными способностями ответить на возможное нападение. Несмотря на это, неожиданность иллюзорного контроля мешала ученикам давать отпор. В середине битвы, когда остальные студенты один за другим приближались к разу, было видно, как их сознание испарялось. Лина задавалась вопросом, хватит ли ее силы. Она ожидала, что ученики определят пение мюланов и смогут предупредить об опасности всех вокруг. Но, возможно, девушка заблуждалась. Это не был дар, которым пользовались они. Это была другая магия. Розаэль был заклинателем разума и мог заставить своих жертв говорить все, что ему угодно. И все же после третьей попытки Каролина выпустила свой дар и смогла сохранить абсолютную самостоятельность. Другие ученики, такие как Эстебан, тоже добились успеха, но с большими трудностями. Накрыла усталость. Спустя несколько часов умственной и физической борьбы присутствующие находились на грани истощения. Занятия прекратились. Раз без сил рухнул на стул. Выражение его лица было опустошенным. Райан, не сказав ни слова, молча улизнул в спальню. Сильвин что-то горячо прошептал Леоне, Клэр подошла к Эстебану, Джессу и Каролине. Лина присоединилась к ним. Кажется, смысл этих учений был в том, чтобы донести, что угроза реальна, прошептала она. Пока все следят друг за другом, есть надежда избежать катастрофы, продолжил Эстебан. Я хочу убедиться, что животные, которые живут в тех местах, смогут прийти к нам на помощь. Это не так уж и важно, но дополнительные меры наблюдения лучше, чем применение только наших сил, ответил Джесс. В любом случае, прекрасная идея воспользоваться даром Розаэля. И хотя я его не выношу, кажется, он искренне желает нам помочь, — нехотя произнесла Клэр. Думаю, Эрера права. Мы всего не знаем. Но что-то не так в его поведении, — задумчиво отметила Лина. Эрера сама поручила мне миссию внедриться к магам. К ним подошел Рас. При упоминании его имени у юноши прозвенело в ушах. Удивленные и заинтригованные лица присутствующих повернулись к нему. «Теперь, когда учение закончено, я собираюсь исчезнуть до того, как ваше паршивое настроение испортит мне ночь». Секунду спустя он напустил на себя привычно надменный вид и удалился, не добавив ни слова. «Его прислала Эрера?» Удивилась Клэр. Единственный ответ, который она получила, это неуверенное пожатие плечами. «Пусть сам скажет. Он же врет, как дышит. Все, что говорит раз, всегда имеет цель, соответствующую его бедно наполненному мозгу», сухо заметила Каролина. Лина, нахмурившись, задержала долгий взгляд на друзьях, охваченная внезапным желанием узнать больше. И все же она вынуждена была покинуть помещение, оставив за спиной погруженных в горячую дискуссию Клэр, Сильвина и Леона. «Сильвин, нам нужно побеседовать с Ликс. Наш преподаватель, кажется, уверен в правдивости своих слов. Никто не может использовать оригинальные камни. Никто, за исключением наших родителей и тех, кого коснулось благословение Ликс. Что за глупости? Ликс знала мага?» Задохнулась Клэр. «Когда все закончится, нужно будет вызвать ее», — согласился Сильвин. Леона гневно вскочила на ноги. «Вызвать богиню? Ты в своем уме?» Но Сильвин, похоже, жаждал сразиться с Мюланами под стеной так же, как и с Ликс. Если раньше девушка знала его тихим и незаметным пареньком, то сегодня перед ней стоял мужчина, стремительно превращающийся в лидера. В спальне царила кромешная темнота. Райан уже уснул. Прошедший день был изнурительно тяжелым, и Лина, глядя на юношу, не смогла удержаться от печальной улыбки. Она не всегда вела себя с ним правильно и до конца честно. Девушка упрекала себя, но в то же время знала, неминуемую атаку магов и новые отношения, трудные для понимания, лучше не смешивать. Лина подошла к кровати, которую делила с Клэр, но остановилась, поколебавшись, охваченная жгучим желанием вновь обрести друга, ту нерушимую связь, которая связывала их на протяжении всех испытаний. Она подняла одеяло с той стороны, где обычно спал Сильвин, и осторожно легла, прислонившись спиной к иллюзионисту, надеясь во сне обрести покой. Рука Райана решительно скользнула по ее бедру и нежно сжала его. Он притянул девушку к себе. Его тело прижалось к ее спине. Лина вздрогнула, ощутив дыхание юноши на своем затылке. Измученное сердце взволнованно забилось. Она уснула в его объятиях, безмятежная и спокойная, как никогда.